Глава 8. Ученик. Приемная областной больницы бросалась в глаза своей чистотой, аккуратными рядами диванчиков, на которых сидели посетители, ожидая своей очереди, и электронным табло. На последнем отражались номера талончиков и номера приемных окон регистратуры. Нужный мне стенд с описанием всех отделений больницы и где они располагаются находился чуть дальше, вглубь по коридору, ведущему к специалистам. Из него я узнал, что конкретных палат с лежачими больными просто не существует, как и отделения для лежащих в коме. Все отделения распределялись по области поражения организма. Кардио для сердечников, гинекология, гастроэнтерология, микрохирургия и тому подобное. Где искать нужные мне объекты, я понятия не имел. Почесав озадаченный затылок, я нашел уединенное место и проявился. Достал iPhone, после чего залез в интернет. Через минуту я уже более уверенно шел в сторону отделения реанимации, вернув себе бестелесное состояние. По мере приближения к реанимации, людей в коридорах становилось меньше, а в конце вообще, кроме дежурной медсестры, в коридоре я никого не заметил. В коридоре, отгороженном от остальной части здания дверями с табличкой «Реанимационное отделение», я обнаружил 6 дверей. После проверки узнал, что только за 3 из них находятся пациенты, остальные вели в пустые палаты. В коме при этом лежало только 2. Одна замотанная почти полностью в бинты девушка была в сознании и пялилась в негромко работающий на стене телевизор. Убедившись, что это не мой вариант, быстро покинул палату. Еще у одной лежащей без сознания девчонки был посетитель, сестра или подружка, я не стал разбираться, и, заметив посторонних в комнате, тут же покинул палату. Последним пациентом реанимации оказался старик. Довольно приличного возраста, тело и лицо уже в пигментных пятнах. В энергетическом зрении он был пуст. Его тело не выделяло ни позитива, ни негатива, из чего я сделал вывод, что душа деда давно ушла на перерождение. Правда, вот что интересное. После смерти мы привязаны к своему телу, и дух живет до тех пор, пока не закончится энергия. Неужели к нему так редко приходили посетители, что дух умершего полностью растерял свою энергию и был притянут душой мира? В задумчивости я покинул эту палату и нос к носу столкнулся с девчонкой лет 10. Той самой, что была посетительницей в соседней палате. И что самое удивительное, она меня видела. А ведь я до сих пор был в бестелесном состоянии. «Здравствуйте». Девочка испытующе посмотрела на меня, ожидая чего-то в ответ. Кореглазая, волосы до плеч растрепаны, на теле свободная маечка и красные шортики, на ногах пляжные тапочки. «Здравствуйте. Вы меня видите?» — с надеждой и опаской в голосе спросила она. «Да». «Вы мне поможете?» «А в чем дело? Как ты здесь оказалась?» «Идите за мной», — повернулась девочка к той палате, в которой я заметил ее раньше. Я решил не спорить и пошел следом. Войдя в палату, я уже пристальнее всмотрелся в лицо, лежащее в койке больной. Если бы позвавшая меня за собой девчонка была живой, я бы подумал, что вижу ее сестру-близняшку, а так, скорее всего, это ее собственное тело, впавшее в кому, что вскоре и подтвердило кореглазая. «Это я. Меня машина сбила. В себя я пришла уже здесь. Захотела встать. Ничего тогда не понимала. Когда встала и попыталась выйти в коридор, чуть не провалилась сквозь пол». Потом увидела свое тело, даже и не знала, что подумать. Вспомнила разные фильмы про духов, призраков. Я уже 2 здесь. Девочка перескакивала с одного на другое, говоря рубленными фразами, причем эмоции она старалась подавлять. Да и видно было, что она давно ни с кем не общалась и сейчас просто наверстывала упущенное. Мама часто приходит. К горлу девочки подступил комок, глаза покраснели. Казалось, она сейчас заплачет. Общий энергетический фон ее души просел, она чуть выцвела, а ее левая рука стала полупрозрачной. Заметив это, девочка постаралась задавить свои эмоции и продолжила. «Только мама меня и спасает. Ее тепло. Когда она рядом, я перестаю таять, вновь обретаю плотность. Иногда сестра приходит, она тоже помогает. Вот старший брат был лишь 1. Он, наоборот, почти все силы выпил, всякие гадости про меня говорил. Мама его прогнала, если бы не она, меня уже утянуло бы вниз». Тут девочка посмотрела на меня и задала главный вопрос, что ее мучил очень давно, но никто ответить на него не мог. «Скажите, что происходит? Что мне делать? Неужели я теперь навечно останусь призраком в этой больнице?» «Как тебя зовут?» Протянул я руку к девочке. Та настороженно проследила, как я взял ее за плечо, а затем расплылась в блаженной улыбке. Ничего удивительного. Я же вижу, что у нее жуткий энергетический голод. Вот и влил в нее энергию света. Немного по моим меркам, но ей хватило, чтобы стать полностью непрозрачной для взгляда духов и снова начать испытывать эмоции на полную мощность, не боясь и стаять при этом. «Спасибо», — открыла она глаза. «Меня Лера зовут, а вас?» «Олег, и давай на «ты», хорошо?» «Ага», — мотнула она головой. «Вы такой же, как я? То есть ты?» «Да, такой же, только сильнее». «Я заметила». Широко улыбнулась Лера. «И да, ты правильно поняла, ты умерла». «Понятно». Огорчилась девочка и посмотрела на свое тело. «А почему оно еще живо?» «Аппаратура», — пожал я плечами. «В принципе, это даже хорошо, что твоему телу еще не дают начать разлагаться. Видишь ли, я тут не просто так. Я стал достаточно сильным, чтобы вселиться в новое тело. Было бы у меня свое старое, то я бы, можно сказать, воскрес, как Иисус». «Ты хочешь взять мое тело?» – испугалась Лера и непроизвольно встала между мной и им на защиту последнего. «Нет, конечно», – рассмеялся я. «Зачем мне быть девочкой? Я это к тому, что если ты станешь сильнее, то сможешь воскреснуть». «И как это сделать?» — навострила Лера свои аккуратные маленькие ушки. «А вот тут я, пожалуй, смогу свести тебя с одним человеком», — вспомнил я просьбу Жозе. «Он уже обучал одну девочку духа, но, к сожалению, она погибла». «Погибла?» «Да, духи тоже могут умереть. Уже окончательно. Тебе еще повезло, что не столкнулась с темными духами. Вот они-то и убивают таких, как ты». «Надеюсь, я никогда с ними не столкнусь», — поежилась Лера. Рубленные фразы после пополнения энергии исчезли, да и свои эмоции она теперь не боялась мне показать. «Увы, но придется. Только уничтожая их, можно стать сильнее». «Так и погибла та девочка», — поняла сразу все Лера. «Да, но там получилось все случайно. Нарвались на очень сильного духа и не успели сбежать. Это примерно как под машину попасть. Конечно, может случиться с каждым. Со мной, например». Горько улыбнулась Лера, перебив меня. «Но при этом, если быть аккуратным, то можно заранее заметить автомобиль и уйти с его дороги». «А можно не успеть. Я видела ту машину, но отпрыгнуть не смогла». «В любом случае, это лучше, чем сидеть здесь и бояться того момента, когда душа мира утянет тебя к себе». «Душа мира? Что это?» Я вздохнул. «Рассказать все подробности может тот мужчина, о котором я упоминал. Так что скажешь?» «Не знаю». «Давай, он придет сюда, и вы познакомитесь, хорошо? А потом решишь». «Хорошо», — кивнула Лера. «А как быть с...» — махнула она рукой на свое тело. «Будем поддерживать в нем жизнь и дальше». «Я слышала слова мамы, что денег хватит только на неделю. Если не очнусь за это время, то меня отключат», — загрустила малышка. «У Жозе, того мужчины, есть средства, чтобы твое тело лежало здесь столько, сколько потребуется. Так что, мне привести его?» «Да», — решительно кивнула Лера. «Только не мог бы ты снова ко мне прикоснуться?» Чуть покраснела девочка. Понимая, что именно она хочет, я влил в нее еще немного энергии. Главное, расходуй ее экономно. Попрощавшись с Лерой, я покинул больницу. Пусть тело для себя я здесь не нашел, но, надеюсь, хоть этой девочке и Жозе смогу помочь. А теперь домой. «А что ей мешает вернуться в тело? Она же привязку не снимала, и тело функционирует?» — напряженно спросил Жозе. В глазах мужчины я видел надежду и опасенья разочароваться. «Не знаю, я не спрашивал», — пожал я плечами. «А я ведь сейчас сам с ней поговорить не смогу», — с горечью заметил Идальго. «Только через кого-то. Ты ту вязь записал?» «Нет еще». «Запиши. Обязательно зарисуй. Сейчас же!» — напористо попросил Жозе. «А то уйдешь в другой город, и когда вернешься в следующий раз...» «Ладно, ладно. Есть бумага». Мужчина тут же кинулся к своему столу и достал карандаш с листом ватмана А3. Следующие полчаса я напрягал память и пытался быть художником. Вышло так себе, но основные узлы вязи я смог начертить, и Жозе даже что-то в них понял. А в этот же вечер дед наконец дал мне первое задание. «Держи!» – протянул он мне фото. «Это кладбище, Красноярское. Перейдешь туда ночью. Твоя задача – найти минимум 3 светлых духов, которые согласятся стать последователями Дажд Бога, и вытянуть их на уровень призрака. Проблемы ожидаются?» «Стандартные», – пожал плечами дед. Кровников у нас там нет, да и войны сейчас запрещены. Но ты все же не расслабляйся. Мало ли, даже если сейчас драться нельзя, после-то никто не запрещает нашим врагам объединиться. Вон, Змеевы, хоть и согласились не вести боевых действий, но злобу затаили, при первой возможности ударят. Понял. Тогда ступай. Удачи. Было около 20:00, но ждать ночи, как говорил дед, я не стал. А все потому, что помнил о разнице в часовых поясах. Так что пусть у нас еще 20:00, а вот в Красноярске уже ночь идет. С удобством, расположившись на веранде, я проверил запас яблок в рюкзаке силой дождь бога и всмотрелся в переданное фото. На нем была запечатлена улочка между могилами с церквушкой в паре сотен метров. Достав из рюкзака яблоко, я постарался максимально четко представить вид этой улочки, впитал силу бога из яблока и шагнул. Мир мигнул, и только зарождающиеся сумерки сменились ночной тьмой с далекими огнями уличных фонарей. Оглядевшись, я понял, что нахожусь недалеко от города, если вообще не в его черте. По краям кладбища были высажены деревья, что отделяли покои мертвых от шума города, но вот дальше четко было видно зарево ночного мегаполиса. «Чудные дела твои, Господи!» — услышал я за спиной прокуренный мужской голос. Обернувшись, увидел сидящего за оградкой бомжа, что причащался оставленными мертвым угощеньями. Над ним стоял медведеобразный мужик и с завистью и ненавистью смотрел на бомжа до того, как я появился. Сам мужик был как раз тем покойником, в оградке могилы которого и нашел себе угощение пропоиться. Я бомжу ничего отвечать не стал, а просто пошел вдоль могилок. К мужику тоже подходить не стал, уж больно много в нем было негатива, такое светлым духом вряд ли станет. «Эй, мужик, ты ангел или кто?» Донеслось мне в спину. Я снова проигнорировал бомжа, рыская взглядом вдоль могил. Большинство из них было пустыми. Духи уже давно потеряли свою энергию и ушли к душе мира. Полагаю, что мужик научился вытягивать страх и иные темные эмоции у немногочисленных ночных посетителей. Того же бомжа он точно выкачивал. И заговорить, пропоиться со мной, пытался, чтобы нивелировать свой страх. Наконец я дошел до свежих могил. Здесь выбор уже просто был, что уже хорошо. Конечно, большинство местных обитателей были в возрасте, но, вспоминая Марию Петровну, я не считал это большой проблемой. «Здравствуйте!» – подошел я к ближайшему деду, что сидел на табурете и смотрел на свою фотографию. Тот обернулся ко мне и равнодушно мазнул по мне взглядом. Энергии в нем осталось чуть-чуть. Если не сегодня, то максимум через пару дней уйдет к душе мира. Я вспомнил то, как вербовала меня Света, и решил действовать так же. «Вы хотите стать духом-защитником?» Дед также равнодушно отвернулся обратно к своему фото, начисто проигнорировав меня. Тогда я двинулся к следующему виднеющемуся духу, мужику в тельняшке, алкоголичке и сигаретой в зубах. Чем-то он напоминал типичного слесаря, что сидит возле своего гаража и вечно копается в старых «Жигулях», больше даже не желания их починить, а чисто по кайфу. Этот был более плотным и с некоторым интересом смотрел на мои потуги завербовать старика. К нему я обратился с тем же вопросом. «А зачем это мне? Вы хотите жить дальше?» «Жить?» — усмехнулся он. «Моя сука, жена, оказалась спит с моим лучшим другом. И узнал я это только когда помер. Дочка тоже об... И узнал я это только когда помер. Дочка тоже обрадовалась, когда я сдох, потому что перестал отгонять от нее всяких кобелей. Та еще шлюха оказалась, вся в мать. Корешей нет, не считать же этого мудака, что с моей Галькой спит. Так зачем мне дальше жить?» Убеждать его в чем-то дальше я посчитал глупым, не на первых же встречных останавливаться. Мне не всех нужно сделать светлыми духами, а только троих. Даже так, навскидку, здесь я видел не меньше 20 духов. Выбор есть. «Дяденька, мне страшно», — пропищал из-за надгробия мальчик 6. «Ты-то как здесь оказался?» — смотря на худющего малыша, спросил я. «Болел сильно. Доктор говорил, что у меня рак. Только я не понимаю, как он во мне оказался. Я раков не ел, я вообще рыбу не люблю». «Ясно», — подавил я жалость к мальцу. «Сколько таких умерло от неизлечимых болезней? Ты давно здесь?» 3 дня. «Хочешь жить дальше?» «Хочу. А как?» Я подошел к нему поближе. Тот не торопился выходить из-за своего укрытия и смотрел настороженно. «Почему ты меня боишься?» — решил я уточнить. До вас был здесь один дядя. Тоже спрашивал, кто хочет жить дальше. Нашел одну тетю, говорил с ней. А потом приказал ей убить троих из нас. Хорошо, что она далеко от меня была. Вон там. Махнул он рукой на могилы в двух десятках метров от нас. Раньше Анька была. Мы вместе в палате лежали. Умерли тоже почти вместе. К ней та тетя подошла и руку приложила. Аня так кричала. Всем телом содрогнулся от страха пацан. Даже когда мы живы были и больно было, она так не кричала, а потом она пропала. И еще Сергей Николаевич и баба Оля. Давно это было? Вчера. Случай понятен. Пришел темный медиум и нашел себе защитника. Заодно и протестил ее на бесхозном материале. Я не такой. Тот дядя злой был, а я добрый. Я с такими дерусь. И с ним будете? Может быть, и ты будешь с ним драться, если со мной пойдешь. Решил я не скрывать правду. Я боюсь. Я тебя научу, как за себя постоять. Пацан замотал головой и полностью спрятался за надгробие. Понятно, с ним вряд ли получится договориться. Я поговорил еще с пятью духами, получив во всех случаях отказ, когда, наконец, встретил первого будущего ученика. Им оказался мой ровесник, Юра Титов. Погиб в стычке с хулиганами на дискотеке. Точнее, не на самой, а уже за пределами клуба. Постоять за девушку вышел. В итоге 4 ножевых и смерть от потери крови. Но девушку отстояла, и та даже успела полицию вызвать. Его убийц повязали, и сейчас идет суд. А вот сам герой кукует на кладбище, и до встречи со мной с тоской ждал того момента, когда энергия закончится, и он провалится под землю. «Прорвемся!» — обнадежил я его. «Тебе здесь ничего не оставили на память, чтобы забрал с собой в загробный мир?» «Да вон!» — махнул рукой на стол Юра. «Мой первый пояс». На столе лежал желтый матерчатый пояс, который используют адепты японских боевых искусств. Я взял его, задумчиво покрутил в руках и кинул Юре. «Держи!» Как и ожидалось, тот машинально поймал его на лету, очень удивившись этому. «Я ж пытался его взять, но ничего не вышло. Теперь уж не потеряешь», — улыбнулся я. «Меня Олег зовут. Теперь я буду твоим сенсеем». «Согласен?» «Да чего уж», — улыбнулся он, опоясывая себя. Учитывая, что он был в спортивном костюме, состоящем из куртки и штанов, пояс поверх смотрелся странно и чуждо. «Тогда идем искать тебе напарников». После удачи с Юрой я приободрился. А то после почти десятка неудач я начал опасаться, что не наберу нужное количество учеников и провалю задание, дашь Бога. Но теперь соседи Юры, я думаю, уже более лояльно отнесутся к вербовке. Так что вперед!